Виктор Сергеевич, бывший большим другом графини Толстой, сообщил мне, что она списалась с своими дрезденскими знакомыми, те выслали ей эту фотографию, и графиня просит Федора Михайловича принять от нее картину на добрую память. Это случилось в половине октября 1879 года, и мне пришло на мысль тотчас вставить фотографию в раму и порадовать ею Федора Михайловича в день его рождения, 30 октября. Я высказала мою мысль Соловьеву, и он ее одобрил, тем более, что, оставаясь без рамы, фотография могла испортиться. Я просила Владимира Сергеевича передать графине мою сердечную благодарность за ее добрую мысль, а вместе с тем предупредить, что Федор Михайлович не увидит ее подарка ранее дня своего рождения. Так и случилось. Накануне 30-го прекрасная темного дуба резная рама, составленную в нею фотографию, была доставлена переплетчиком и вбит для нее гвоздь в стену, прямо над диваном, постелью Федора Михайловича, где всего лучше выдавались на свету все особенности этого шедевра. Утром, в день нашего семейного праздника, когда Федор Михайлович ушел пить чай в столовую, картина была повешена на место. После веселых поздравлений и разговоров мы вместе с детьми отправились в кабинет. Каково же было удивление и восторг Федора Михайловича, когда глазам его представилась столь любимая им Мадонна. «Где ты могла ее найти, Аня?» — спросил Федор Михайлович, полагая, что я ее купила. Когда же я объяснила, что это подарок графине Толстой, то Федор Михайлович был тронут до глубины души ее сердечным вниманием и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед этой великой картиной в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и чтобы не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести пред ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений. Эта фотография составляет нашу семейную реликвию и хранится у моего сына. Федор Михайлович любил посещать графиню Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья. Ее племянница София Петровна Хитрово – необыкновенно приветливая молодая женщина, и трое ее детей – два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей. Мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича. У графини Толстой Федор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества. С графиней Толстой, родственницей графа Толстого, с Нарышкиной, графиней Комаровской – с Абаза, княгиней Волконской, Ванлярской, певицей Лавровской, княгиней Цертелевой и другими. Все эти дамы относились чрезвычайно дружелюбно к Федору Михайловичу. Некоторые из них были искренними поклонницами его таланта, и Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую дружбу. Из лиц, с которыми Федор Михайлович любил беседовать и которых часто посещал в последние годы своей жизни, упомяну графиню Елизавету Николаевну Гейден, председательницу Георгиевской общины. Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли. Любил Федор Михайлович бывать у Юлии Денисовны Засецкой, дочери партизана Дениса Давыдова, и постоянно вел с нею горячие, хотя и дружеские споры по поводу ее религиозных убеждений. Бывал Федор Михайлович изредка у Философовой, который очень ценил за ее энергическую деятельность и говорил, что у нее умное сердце. Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович сердечную добротою входил в интересы женщин и искренне высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович.